Любовь готова все прощать. Тогда она, любовь, умеет беспредельно ждать. Когда она, любовь, любовь, не может грешной быть. Когда она, любовь, ее немыслимо забыть. Когда она, любовь. Способна жизнь отдать. Когда она, любовь, она спасенье, благодать. Когда она, любовь, полна безмерной доброты. Когда она, любовь, она, естественно, как ты, когда она.